себе этого. Книга вторая. Два месяца спустя. Часть 15. «Привет», — сказала Лаки. Она сидела за своим массивным письменным столом и бесцельно вертела в руках серебряную авторучку Ленни. На 6 часов у нее была назначена встреча с Алексом Вудсом, и вот теперь он вошел в ее кабинет. «Привет», — ответил Алекс, задержавшись в дверях. Он не видел ее с тех самых пор, когда случилась трагедия, и не потому, что не прилагал к этому усилий. До Лаки было очень трудно добраться. Ускользающая, словно мираж, она всегда куда-то летела. Договориться о встрече с ней не удавалось даже Фредди. «Разные люди по-разному пытаются справиться со своим горем», — объяснял он. «Что касается Лаки, то поскольку на любой студии всегда множество проблем, она полностью погрузилась в работу». «А я и есть ее работа», — заметил Алекс, — «и поэтому мне нужно с ней увидеться». «На самом деле им не было необходимости встречаться. Обо всем уже позаботились соответствующие службы. Бюджет картины был согласован, актеры утверждены, натура для съемок выбрана. Все хлопоты взял на себя шеф производственного отдела, и у Алекса не было к нему никаких претензий. Если все будет идти так же гладко, съемку можно будет начать уже через несколько недель». «Заходи, садись», — сказала Лаки. Алекс вошел в кабинет. Он сразу заметил темные круги усталости, запавшие вокруг ее глаз, и то, как обострился ее профиль. И все же эта женщина оставалась самой красивой из всех, кого ему приходилось видеть. «Послушай», — заговорил он, — «прежде чем мы начнем говорить о делах, я хочу, чтобы ты знала, насколько сильно я скорблю о том, что случилось с Ленни. Хватит об этом», — сказала она, — «все позади». Лаки понимала, что со стороны может показаться жестокой и бессердечной, но ей было безразлично, что подумает о ней Алекс Вудс. Ее это не волновало. По большому счету, ее уже ничто особенно не волновало. Лаки откинулась в кресле, машинально потянувшись за сигаретой. Все ее прежние дурные привычки вернулись к ней с какой-то мстительной неотвратимостью. Чуть раньше, в этот же день, у нее состоялась странная, обеспокоившая ее встреча с Мортоном Шарки. Предчувствие подсказывало ей, что Мортон что-то замышляет. Вот только что! Сейчас дела на студии обстояли как никогда хорошо, банки вели себя спокойно, а японцы дали согласие на торговую сделку. Все шло без сучка и задоринки. Однако были проблемы, от которых у нее болела голова. Лаки прекрасно понимала, что в затруднительном положении находилась она сама. В любой момент что-то в ней было готово взорваться. То, что на протяжении последних 2 месяцев она хранила глубоко внутри себя. Ленни был мертв, а она вела себя так, будто ничего не случилось. Деловая, как всегда. «Да пошли они к черту эти дела! Пошло к черту все на свете!» Внутри себя она чувствовала только усталость, отчаяние и злость. Алекс Вудс не отводил от нее глаз, и Лаки ощущала на себе его горячий взгляд. «Все идет нормально?» — спросила она, вернувшись мыслями к реальности. «Или ты пришел, чтобы на что-то пожаловаться?» «Откровенно говоря, жаловаться мне не на что», — сказал он, заметив, что женщина готова обороняться. «Приятное разнообразие», — холодно обронила она. «Все остальные, кажется, поставили своей целью свести меня с ума». Лаки помолчала. Алекс был небрит, и едва заметная щетина на подбородке делала его внешность еще более привлекательной. «Поздравляю с тем, что вам удалось ангажировать Джонни Романа», — добавила она. «По-моему, прекрасный выбор». «Рад, что ты с этим согласна. Если бы я не была согласна, то не дала бы добро. Лаки взяла бумагу с перечнем поступивших по телефону сообщений, посмотрела в него невидящим взглядом и снова отложила в сторону. «Что-нибудь выпьешь?» Этот вопрос был продиктован не столько гостеприимством или вежливостью, сколько тем, что Лаки захотелось выпить самой. Алекс бросил взгляд на часы. 17:30 — самое подходящее время для мартини. «Судя по твоему виду, у тебя сегодня был тяжелый день», — сказал он. «Может, съездим в бар в отеле «Бель-Эр»?» «Отличная мысль», — согласилась женщина и нажала кнопку интерфона, вызывая Киоко. «Я уезжаю», — сообщила она секретарю, — «отмени все мои встречи на сегодня». Но Лаки, — начал было тот, — «отстань, Ки», — резко оборвала она его, — «увидимся завтра». Она встала из-за стола, схватила пиджак и направилась вместе с Алексом к двери. «Господи, если я хоть время от времени не могу делать то, что хочу, к чему вообще вся эта жизнь?» «Что касается меня, то я не стану докучать тебе делами», — пообещал Алекс, уловив исходивший от нее легкий запах скотча. Лаки одарила его ослепительной улыбкой. «Вот и отлично! Мне так наскучила роль маленькой бедной вдовы». Он был слишком удивлен, чтобы что-то ответить, и они молча вышли наружу. «На чьей машине поедем?» — застыв в нерешительности, спросила Лаки. «Которая твоя?» — отозвался он, пытаясь не смотреть на ее длинные ноги. В конце концов, он приехал сюда по делу. «Вон она, красная Феррари». «Ну, еще бы! А вот моя, черный Порше. В таком случае, дорогой Алекс, выбираю черный Порше, поскольку потом, мне кажется, я буду явно не в состоянии вести машину». По дороге сюда он рассчитывал, что это будет чисто деловая встреча, но сейчас она перерастала в нечто большее. Алекс решил не идти на попятный. На 20:00, правда, у него было назначено свидание с Тин Ли, но теперь он был уже почти уверен, что не пойдет на него. Лаки села в его машину, откинулась на сиденье и закрыла глаза. О, как приятно взять и убежать вот так от всего, что уже торчит костью в горле. Ей опостылили эти встречи, обсуждение бюджетов, принятие деловых решений и все остальное дерьмо. Ей опостылила эта проклятая студия. Ей опостылила необходимость быть примерной матерью, уважаемым членом общества и скорбящей вдовой. Это, черт побери, чересчур. Не имея возможности выпустить ярость, сжигавшую ее изнутри, Лаки сходила с ума. Ленни ушел, исчез, выписался с этого света. Ленни оказался бессовестным сукиным сыном, и она была не в силах простить его за это. Она была одна. Всю свою жизнь она была одна, довольна. Сначала «Мария, прощай, мамочка», затем «Марко», наконец «Дарио», теперь у нее остались только Джино, ее брат Стивен и дети. Несколько минут они ехали в молчании. «Неплохо выглядишь», — заметил Алекс. Пропустив комплимент мимо ушей, она, в свою очередь, спросила у спутника: «У тебя есть семья?» «Мать», — осторожно ответил Алекс, думая, что у нее на уме. «Вы близки друг с другом?» «Как крыса со змеей. Змеи едят крыс. Значит, ты меня поняла». Лаки сухо засмеялась. «Она выбрала себе идеального компаньона, чтобы напиться», — подумалось ей. «Как раз то, что нужно на сегодняшний вечер. Кто-нибудь, на кого можно опереться, и кто не свалится в канаву на полпути». «Мне нужно курнуть», — беспокойно сказала она. «Никаких проблем», — тут же откликнулся он и, сунув руку в карман, протянул ей наполовину выкуренную самокрутку с травкой. Лаки вдавила зажигалку на приборном щитке автомобиля, подождала, пока та раскалится, и, прикурив, глубоко затянулась. «Ты сама заботливость, Алекс, не всегда». Лаки смерила его изучающим взглядом. «Значит, только в порядке исключения для меня? Поскольку моя студия дает деньги на твою картину?» «Конечно, именно так», — решил подыграть ей Алекс. Лаки не отрывала от него пристального взгляда. «А может, ты такой заботливый, потому что сочувствуешь мне в связи с потерей мужа?» Алекс не отрывал глаз от дороги. «Ты сама в состоянии позаботиться о себе». «Вот и все так думают», — вздохнула она. Он бросил на женщину быстрый взгляд. «Они правы или ошибаются?» «Слушай», — вместо ответа предложила Лаки, «а как насчет того, чтобы отправиться в Палм-Спрингс, навестить Джино? Ты вроде говорил, что хочешь с ним познакомиться. Так воспользуйся случаем, пока у меня подходящее настроение». «С удовольствием». «Боже мой, какой ты покладистый!» Если бы она только знала, Алекса Вудса никто никогда не назвал бы покладистым. Склочником — да, бабником — да, придирчивым, требовательным, переменчивым — да, да, да, но покладистым — ни за что. «Боюсь, у тебя сложилось обо мне неправильное представление», — медленно заговорил он. «Эдакий милый парень, помогающий красивым женщинам, попавшим в беду, ведь так? Но на самом деле рыцарство упрятано очень глубоко внутри меня». «Рада слышать», — отозвалась она, глядя в окно невидящим взглядом. «Давай остановимся и выпьем, пока не выехали на скоростное шоссе». Они затормозили у мексиканского ресторанчика на Мелроуз. Лаки выпила неразбавленной текилы, Алекс предпочел маргариту. Сноска. Текила — мексиканская водка. Конец сноски. Затем он заказал графин маргариты на вынос, а Лаки тем временем сходила в дамскую комнату и позвонила домой, сказав Чичи, что не приедет ночевать и что найти ее можно у Джина в Палм-Спрингс. Лаки прекрасно понимала, ей не на что жаловаться. Все вокруг поддерживали ее, как могли, начиная с Джино и кончая Бриджит, которая специально прилетела из Нью-Йорка и пробыла с ней несколько недель. Даже ее брат Стивен прилетел вместе с женой из Лондона, чтобы присутствовать на поминальной службе по Ленни. Многие из ее знакомых просто оторопели, увидев, что Стивен чернокожий. Да, Джина в свое время давал шороху. Лаки было забавно наблюдать за реакцией людей. Поминальная служба была весьма необычной, но Лаки перенесла ее достойно и с выдержкой. Маленькая Мария повисла на ней в то время, как крошку Джино держала в своих умелых руках Чичи. Потом состоялись поминки у Мортона, на которых присутствовали все друзья и коллеги Ленни. Понятную речь захотела произнести его эксцентричная мать. Лаки прошла через все это с сухими глазами. Теперь, 2 месяца спустя, она была готова сломиться. Алекс даже не позаботился позвонить Тинли. Во-первых, он не помнил ее телефона. Во-вторых, его это не волновало. Какая разница? Мисс «Со всем согласная навсегда» и очень быстро уезжала из его жизни. «Эй, Алекс!» — на выходе из ресторана тронула его за рукав Лаки. «Обещай мне, что бы я ни сказала сегодня вечером, не обращать это против меня, я нынче не в своей тарелке». Заинтригованный странной просьбой он посмотрел на нее. «А что особенного?» «Ты можешь сказать все, что угодно», — равнодушно ответила она. У Алекса появилось чувство, что их путешествие обещает быть необычным.